Воспользуйтесь нашим приглашением. Приезжайте повеселиться на белых песках Мангесеко. Оплата в кредит ежемесячными взносами. Бетти кажется ему способной на такие дерзкие предприятия. За исключением ребятни, которая смотрела еще боевик в кинотеатре «Тупи», практически все остальное население города собралось в 5 часов в последнее воскресенье перед Рождеством на старой площади Дубления, переименованной в площадь Модеста Пиреса. Скверик, тротуар вокруг него, обелиск в центре, булыжная мостовая — все это результат деятельности Асканио Триндаде в префектуре, заслуживает всеобщей похвалы. Этот Асканио — молодец. Представьте, что будет, когда он станет по-настоящему префектом. А Грейста превратится в рай. Деревянная эстрада, сооруженная для церемоний и показа карнавальных костюмов, обелиск с мемориальной плитой, задрапированный бразильским флагом. На углу на стене дома Перпетуи металлическая пластина, закрытая таким же образом. Крестная мать празднества, окруженная семьей и ближайшими друзьями, величественная и улыбающаяся, подлинная королева, или, как выразился поэт Барбоза, Мадонна, перенесенная из эпохи Возрождения на холмы Агресте. Дона Антониета Эстевис Кантарелли под руку с полковником Артуром де Фигейредо направляется к скромному монументу в сопровождении Асканио Триндаде, Модеста Пиреса, Доны Аиды с дочерью Марии и зятем, инженером государственной нефтяной компании Петробрас. Тишина и внимание, вытянутые шеи. Дона Антониетта разрезает желто-зеленую ленту национальных цветов, опоясывающую бетонную плиту, на которой выгравированы дата празднества и имя достопочтенного полковника Артура де Фигейредо, нынешнего префекта. Скромная церемония, проходящая под аплодисменты, вместе с тем волнующая, и Перпетуа достает черный платок из кармана черной юбки и вытирает слезу, черную траурную слезу, как насмешливо шепчет Аминтос на ухо Доне Кармазине. Мальчики из начальной школы запевают гимн. Приветственные восклицания в честь полковника, взмахивающего рукой. Довольный, он опять берет Тиету под руку. Горная козочка стала отличной козой. Эх, в свое бы время! Зе Эстерис, вполне удовлетворенный жизнью в связи с приближающимся переездом на новую квартиру, поднимает посох и провозглашает. «Да здравствует моя дочь, сеньора Дона Антониетта Эстевис Кантарелли!» Общий энтузиазм, новая слеза Перпетуи, Элиза, блещущая красотой. С улыбкой кинозвезды Леонора, в высшей степени оживленная, дирижирует овацией. Почему же не приветствуют Асканио? Аплодисменты Доне Аиде, ей предоставлено право открыть на стене углового дома пластину с именем выходящего в отставку выдающегося гражданина города Модеста Пиреса. «Если не будут приветствовать Асканио, не постесняюсь выступить сама», думает Леонора, до нельзя возмущенная такой несправедливостью. Наступает очередь Падре Мариано, который явился в сопровождении церковного служки Рикардо в красно-белом одеянии, галантного и благочестивого. Падре благословляет скверик, обелиск, площадь, всех присутствующих. Особенно теплые благословения он припас для полковника Артура де Фигейредо, для достопочтенного члена городской управы Модеста Пиреса, для щедрой образцовой овцы прихода Доны Антониетты Эстевес Кантарелли и ее милой падчерицы. Берет слово инженер Петробраза доктор Педро Палмейра. Он говорит о мирной тишине и красоте Агресты. Пусть они никогда не будут нарушены ужасами насилия, загрязнения окружающей среды и войн. В заключение выступает с речью Асканио Триндаде от имени полковника Артура де Фигейредо. Воспламененный, ища вдохновение в глазах Леоноры, он предвещает, что Сант-Ану до Агресте неминуемо ожидают грандиозные и славные дни. Уважаемые граждане могут радоваться. Близок день, когда наступит конец застою и нищете, трудностям и апатии.